Глава вторая. Отвлечемся ненадолго от рассуждений, которые, полагаю, многих удивили, и выполним простые арифметические расчеты. В одном из своих интервью десятилетняя Ника на вопрос, сколько она написала стихов, ответила 300. В другой раз, спустя 3 года, на тот же вопрос ответ был схожим. После выхода «Черновика» более 300. В составленной мной наиболее полной посмертной книге Ники Турбиной «Стала рисовать свою судьбу» представлено около 360 ее опубликованных и неопубликованных стихотворений, практически все, что нашли Майя и Карпова. Надо полагать, что то, что было написано ею до выхода «Черновика», а в него вошли 77 стихотворений, и после него, это одно и то же. Потому что если совместить 2 ответа Ники, получится, что в ее поэтическом багаже свыше 600 стихотворений. А если сложить 77 и 300, то получается 377, то есть почти те же 360. Напрашивается вывод. Почти все известные на сегодня стихи Ники приходятся на ялтинский период ее жизни, когда мама и бабушка были рядом. Но вскоре стало ясно, что вывод мой несколько ошибочный. В мае 2014 года Карпова призналась, что все стихи Ники, в том числе не опубликованные, были написаны ею с 5 до 8 лет. Примечание. Конечно же, продиктованы, но для упрощения автор использует производное от глагола «писать». Конец примечания. Привожу фрагмент из нашего разговора. Карпова. Когда приехал Юлиан Семенов, это все уже было готово. Мы с Майей боялись, что нам не поверят, и к фактической дате под каждым стихотворением добавляли 2 года. Автор. А в Москве Ника писала? Карпова. Были стихи. Но надо посмотреть в книге. Даты можно придумать, это значение не имеет. В ступеньках вверх, ступеньках вниз было много московских стихов. Автор. Даты придумывать нельзя, потому что по ним будут судить, писала Ника в этот период или нет. Что касается ступенек, то московских стихов там не видно, так как те, что есть, написаны, кончая 1987 годом, а в Москву она переехала в 1988. Тем более, что 1987 год, как я понимаю, поставлен с натяжкой на 2 года, а то и больше. А когда были написаны неопубликованные стихи? Карпова. До приезда Ники в Москву. В Москве она почти ничего не писала. Карпова сама себе противоречит. Была ранена настолько, что ей не писалось. Она писала только записки в прозе. Обратите внимание на слова Карповой «нам не поверят». Не Нике, а нам, то есть маме и бабушке. И даты можно придумать. Что они с Майей делали, расставляя их как попало, забыв о логике и хронологии, не поленитесь и пролистайте книгу «Черновик» Никуши, чтобы убедиться в этом. И не забудьте, что почти во всех хранящихся у меня оригиналах стихов Ники даты отсутствуют. Только под стихотворениями «Однажды в снег» и «Отцу» рукой взрослого человека поставлены даты, соответственно, 29 июля 81 года и 15 декабря 81 года. Я не верю датам, стоящим под Никиными стихами в ее книгах. Во-первых, потому, что там указаны годы с 1980 по 1987. Это значит, что все стихи в 2 вышедших при ее жизни книгах написаны за 7 лет, когда Нике было от 7 до 11. В то же время, по словам Карповой, Ника написала все с 5 до 8 лет, то есть с конца 1979 по конец 1982 года, Или, учитывая, что она родилась в декабре, с начала 1980 до начала 1983. Юлиан Семенов впервые прочитал стихи Ники зимой 1983 года, не позднее конца января, начала февраля. Получается, что от знакомства Семенова со стихами Ники до их публикации в «Комсомолке» прошел месяц, за который, даже если отбросить 1982 год, так как это был конец его, Ника, выходит, написала 49 из 77 стихотворений, вошедших в черновик. Естественно, за один месяц она столько написать не могла. Но это если предположить, что все эти стихи действительно были показаны Семенову, о чем утверждала Карпова. В «Комсомолке» же опубликовано лишь одно стихотворение, относящееся к 1983 году, и по 5 к 1981 и 1982 годам. Интересно то, что вошедшее в книгу «Черновик» стихотворение «Вы поводырь», смотрите главу 13, часть 1, вышло без посвящения Евтушенко, которое впервые появилось лишь спустя 20 лет в книге «Чтобы не забыть». Наверное, Евгений Санч посчитал, что будет выглядеть нескромно то, что он написал предисловие к первому сборнику стихов Ники, а она в нем же посвящает ему стихотворение. Меня поразило столь резкое изменение мнения Татьяны Барской о Нике как об авторе. Ведь когда я брал у нее интервью летом 2003 года, она ничего подобного не говорила о Нике, отзывалась тепло и с преклонением перед ее талантом. Аналогичное мнение она высказывала в своих статьях. Так в одной из них она уже после ухода Ники писала. Стихи Ники были не по-детски философскими. В ее детском лепете часто звучал вопрос: «Душа невидимка, где ты живешь? Твой маленький домик, наверное, хорош?» Живя физически в обычном мире, она одновременно мысленно пребывала в ином, доступном лишь ее гениальному сознанию, измерении. Именно там она была в своей стихии, как звезда в космосе. В свои 10 лет задумывалась над тем, что такое счастье. Хотела, чтобы наша планета была цветущим садом. Готова была прикрыть ее от бед. «Ты спи, Земля, такая голубая, такая невесомая, земная. Я буду вечным сторожем твоим». Примечание. Барская. Предсказанная временем судьба. Крымская газета, 2005 год, 4 февраля, страница 3. Конец примечания. Не исключаю, что за прошедшее с тех пор время у Барской резко испортились отношения с Майей и Карповой. Поводы для противостояния у них были. По словам Барской, она как-то сказала Майе, а потом написала в газетной статье, что Майя виновата, отпустив дочь в Швейцарию и бросив ее одну в Москве. «Майя обрушилась на меня», — вспоминает Татьяна Николаевна. «Ты что, считаешь меня блядью? Ты меня опозорила! Выходит, я мать, чей ребенок, подросток, был брошен на произвол судьбы?» Как говорится, на воре и шапка горит. Правда, особенно сказанное в лицо всегда возмущает, не говоря уже о том, если она становится достоянием публики. Карпова могла ненавидеть Барскую еще и потому, что ревновала к ней Никаноркина, сотрудничавшего с газетой «Советский Крым», позже «Крымской газетой» в течение многих лет. На мой прямой вопрос Барская с улыбкой ответила, что с Никаноркиным ее связывали только деловые и дружеские отношения. Я знаю Барскую с того же 2003 года, что и Майю с Карповой. Мы познакомились с ней у них дома. С тех пор я поддерживал отношения с этой замечательной женщиной и талантливой журналисткой, дорожил каждой встречей у нее дома, восхищался ее эрудицией, прислушивался к ее мнениям. В начале нашего общения она о Нике и ее семье знала намного больше меня, а спустя годы уже слышала неизвестные ей мои рассказы о Нике. В одной из встреч летом 2014 года, когда я у Карповой спросил, кто такой Алипов, она ответила: «Это знает твоя любовница». Примечание. Смотрите письмо Алипова Майе от 3 ноября 1984 года, глава 2, часть 1. Конец примечания. «А кто моя любовница?» — поинтересовался я, предвидя ответ. «Я знаю в Ялте только вас, Лушникову и Барскую. Вот к ней и обращайся». Примечание. Я обратился лишь после смерти Карповой. Барская сказала, что Алипов был экскурсоводом в музее Чехова. Он закончил Литинститут, писал стихи. Грамотный человек, любящий Ялту. Конец примечания. У нее фамилия знатная, Барская. А у меня не теплая, не женская, не сексуальная. Рыбная какая-то, Карпова. Алипов дружил с Никоноркиным, часто встречался с ним, был связан с литературой, с редакцией газеты. Не могу описать тон, которым это было сказано. В самом деле, я никогда не обращал внимания на происхождение фамилий этих двух женщин. В те же дни пребывания в Крыму я навестил Татьяну Николаевну. Барская показала мне альбом с уникальными фотографиями, на которых она запечатлена с Виктором Астафьевым, Юлианом Семеновым, Андреем Вознесенским и многими другими замечательными людьми, с которыми свела ее судьба. Всего у нее в жизни было 50 таких встреч. Она пишет о них книгу, точнее пытается писать, потому что ей за 80. Дай Бог сил этой удивительной благородной женщине на новые добрые дела. Цитируя Барскую, я привел полярное мнение лишь одного человека, правда, знавшего близко Нику на протяжении всей жизни и еще дольше ее семью. Но сколько было еще таких людей, а также сверстников Ники, которые не верили, что обычная с виду девочка может столь по-философски мудро и глубоко проникать мыслями в окружающий мир и передавать его краски в стихотворных строках, сколько обвинений в несамостоятельности она услышала и защищалась от них теми же стихами. Иного оружия у нее не было. Конечно, нельзя пренебрегать мнениями других людей, хотя бы раз в жизни видевших Нику. Приведу некоторые из них. В частности, отрывок из воспоминаний Вячеслава Лашука, радиожурналиста, поэта, переводчика стихов Ники на украинский язык. «Впервые я прочел стихи Ники Турбиной в «Комсомольской правде» 6 марта 1983 года с предисловием Юлиана Семенова. Я поехал к ней в Ялту. Было интересно проверить, искусственный ли это, так сказать, феномен. Ребенок, который говорит о чувствах, непонятных зрелой женщине. Дитя 21 века. Так я ее сразу для себя назвал. Приехав, увидел, что мама уже мечтает о лаврах всемирной славы. Дедушка, писатель-профессионал, тоже в курсе дела. Пообщались мы ни о чем. Я почувствовал какую-то фальшь и ушел. Выйдя из дома, на улице встретил Нику, которая возвращалась из школы. Я сразу узнал ее. Она взглянула на меня, и я понял, что она сама пишет. Примечание. Муратова Хоменко. «Тяжелы мои стихи, камни в гору». Сегодня, 2002 год, 28 мая, страница 8. Конец примечания. Мнение, мягко говоря, спорное. Как можно по взгляду человека определить, что он поэт? Это все равно, что по взгляду самого Лашука понять, что он журналист. Феликс Медведев переплюнул Лашука. Примечание. Медведев, 1941 года рождения, российский журналист и писатель. Конец примечания. Он в 1986 году вместе с Евтушенко уговорил Нику подписать листы с напечатанными стихами, чтобы она подтвердила свое авторство, так как в те времена ходили слухи, что такие взрослые и хорошие стихи пишет не маленькая девочка, а кто-то в ее окружении. Ника согласилась и подписала 30 листов, которые Медведев бережно хранит до сих пор. Смешно, ей-богу. Я тоже могу подписать хоть сотню листов с напечатанными стихами Евтушенко, но от этого они не станут моими. Поймите меня правильно. Я не осуждаю Лашука, Медведева и многих других, ведь каждому из нас хочется верить в чудо. В главе второй части первой книги упоминался эпизод, послуживший поводом для написания Никушей стихотворения «Не я пишу свои стихи». В связи с этим Карпова рассказывала. «У нас был приятель Иосиф Прут, которого мы нежно называли Онечка». Примечание. Прут, 1900-1996 годы, драматург, первый советский сценарист. Конец примечания. Нике тогда было лет 8, а Онечке 80 с лишним. Он был необыкновенно добр и внимателен к ней, восхищался ею и ее стихами. Онечка как раз был у нас дома, когда соседки обидели Никушу. Узнав об этом, он сказал мне и Майе: «Девки, я пошел жаловаться, что обидели гениальную девочку», и отправился в горком партии, оттуда в редакцию газеты, где сказал все, что думал по этому поводу, и написал статью о случившемся. Как и все нужные семье люди, Онечка не остался без посвященного ему стихотворения Ники «Карты, кольца». Живущая в соседнем подъезде Молчанова такого случая не помнит. Работающая в редакции газеты «Барская» ни Прута, ни его статьи не видела. Что касается наиболее значимых, на мой взгляд, мнений, то Елена Камбурова считает, что, судя по пьесе, Карпова не могла писать такие стихи. Владимир Дашкевич благоволит к Нике и других мыслей не допускает. Наталья Кадырова, снимая фильм «Три полета Ники Турбиной», версию о том, что писала не Ника, отмела сразу. «Все снимавшиеся в моем фильме», — вспоминает Кадырова, «говорили, что Ника переживала из-за того, что почти не пишет. Если бы она в детстве не писала, то не переживала бы. Главное для нее — стихи. Детские стихи — ее, они с искренней болью». По словам Сергея Мирова, в присутствии его друга Андрея Чернова, Валентин Берестов, ознакомившись со стихами Ники после долгого размышления, сказал: «Удивительно, но это взрослые стихи не очень талантливой женщины». Нике тогда было 8 лет. Примечание. Чернов, 1953 года рождения, поэт, культуролог, искусствовед. Берестов, 1928-1998 годы, русский поэт, переводчик. Конец примечания. Тамара Векшина, знавшая Нику с 6 лет, не верила, что она писала стихи. Когда Нику привели к ней в театральную студию, она напрямую сказала об этом Майе, которая, естественно, за словом в карман не полезла. «Мы можем не общаться», — ответила ей Тамара Егоровна, «но у меня есть свое мнение по этому поводу, потому что ребенок 9 лет не мог видеть то, что человек в 35. Вы все время ее толкаете. А мне надо, чтобы она сама пришла, потому что ей уже не 3 года. Если я ей не интересна, то она тоже мне не интересна. Поймите, я отталкиваю не Нику, а вас, потому что работаю не с родителями, а с детьми. Пусть она придет сама, и я все, что могу, сделаю». Почти все московские друзья и знакомые Ники, с которыми я встречался, не только ничего не знали о ее детстве, но и не читали стихов Ники, потому что к тому времени ее книги были раскуплены, а Ника никому о себе не рассказывала. Вместе с тем не хочу сбрасывать со счетов мнение этих людей, хотя они познакомились со стихами Ники лишь в 2015 году. Вот некоторые из них. Олеся Минина считает, что стихи, вошедшие в книги «Черновик и ступеньки», точно писала Ника. Может, Майя с Карповой и пытались их корректировать, но Ника корректировке вряд ли поддавалась. Дмитрий Васильченко, полагая, что все связанное с Никой, с одной стороны, не вписывается ни в какие схемы обычных людей, и в то же время естественно и просто, но в координатах несколько иных пространств, не сомневается, что все стихи написаны Никой. По тому же поводу Сергей Миров высказал иное соображение. Конечно, кое-что писала Ника сама, безусловно. Некоторые вещи, некоторые строки, некоторые образы могли родиться только у ребенка. Но это все было незаконченно, не имело формы. И вот форму всему этому придавали мама с бабушкой. Такая своего рода расширенная редактура. Назвать Нику безвольным человеком нельзя. Но при всем этом она, конечно же, была в определенном смысле марионеткой в руках Майи и Людмилы Владимировны. И она с большинством соглашалась. Стоило ей сказать «только никому не говори», как она в ответ «хорошо, никому не скажу, как считаешь нужным». В связи с тем, что она удивительно умудрялась верить в то, что сказала, или кто-то сказал, Ника на следующий день после того, как мама ей дописала, скажем, половину строк, верила, что сама это сделала. Мнение Мирова интересно не только само по себе, но еще и потому, что он, зная Нику лишь взрослой, с 23 лет до конца ее жизни, рассуждает так, как будто знал ее с детства. Кстати, не помню, чтобы Майя цитировала Нику. За 7 лет нашего общения я слышал от нее лишь 3 стихотворения, причем все из неопубликованных. «Асфальт ночью горячий», «Маме» и «Изможденная, как старуха». Почему-то она выбирала самые страшные стихи Ники. В то же время Карпова знала наизусть почти все ее стихи и читала мне при каждой встрече. А одно воспоминание всегда пело на какой-то свой мотив. Мнения, как видите, разделились. В то же время все, кто видел и слышал маленькую Нику, сомневаются в причастности ее к стихотворчеству, указывая кто на Майю, кто на бабушку. Я не хотел верить этому, вспоминал все встречи и беседы с ними. Зацепиться было просто не за что. Не было того аргумента, который заставил хотя бы поколебаться чашу весов. Ведь в Нику поверили Юлиан Семенов, Евгений Евтушенко и Альберт Лиханов. Правда, у этих известных представителей мужского пола были весьма влиятельные оппоненты женщины. Майя Луговская, Светлана Соложенкина и Ольга Самолевская, по словам которой присутствовавшие на съемках ее фильма Елена Камбурова и Белла Ахмадулина, также усомнились в авторстве Ники. Но поскольку женщины более чувствительны, а по интуиции они могут дать фору мужчинам, стрелка моих весов слегка отклонилась в сторону Майи и Карповой. Говорят, из двух зол выбирают меньшее. В данном случае определить это было невозможно. Поэтому я выбрал зло, меньшее по возрасту, то есть Майю.